Спасителя мне недостойным печется, грехи мои кровью своею намыл, любовью его мне прощенье дается. О, если б он вашим спасителем был, за вас я молю. На небе Отец мой благой промыслитель мне даст бесконечную радость вкусить. Он там меня ждет в золотую обитель. О, если б я с вами туда мог вступить. За вас я молю. Вот мир свой Спаситель мне в душу вселяет, который людским непонятен умам. И мир тот сердца во Христе соблюдает. О, если б тот мир был дарован и вам! За вас я молю. Коль принял Христос, вас другим возвещайте, что Он теперь вашим Спасителем стал. Молясь за других, вы к Нему прибегайте, чтобы вашей мольбе, как моей,